Урок четвертый. Пример пятый. Магнетическая сила эмоций. В предыдущем уроке я рассказал вам, что когда сознание отправляется в ту или иную часть разума, мы вливаем туда все больше энергии, укрепляя этот участок. Что же я имею в виду под укреплением какого-либо участка разума? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобрать, как соотносятся друг с другом энергия, эмоции и сознание. Сильные зоны разума создаются при помощи постоянной подпитки энергией. Вовсе не обязательно, что сильные участки связаны с положительными состояниями и эмоциями. У многих людей наиболее сильные участки, отвечающие за то, что мы обычно оцениваем негативно, так как они постоянно обращают свое сознание на них, таким образом направляя туда и энергию. Мы рассмотрели фундаментальные законы энергии, и сейчас я хочу рассказать вам о еще одной важной ее характеристике. Энергия обладает магнетическими свойствами. По мере накопления энергии в той или иной части разума, этот участок укрепляется и становится все более магнетическим. Чем более магнетическим он является, тем больше он притягивает к себе сознание. Когда поток энергии направлен в конкретную зону разума, он поддается влиянию этой зоны. Например, если поток энергии течет в зону разума, отвечающую за злость, энергия формируется в виде злости. Таким же образом, если энергия направлена в зону счастья, она обретает форму счастливых эмоций. Крем для торта. Я определяю эмоции как способ выражения энергии. Внутри вас есть энергия, и когда вы ее выражаете, она проявляется в форме эмоций. Счастья, злости, грусти, удовольствия и так далее. Уточню, энергия может выходить из вас и другим способом, не только в виде эмоций. Когда вы направляете сознание в участок разума под названием «счастье», туда течет энергия. Когда поток энергии направлен туда, ее частота меняется на частоту данного участка. Теперь эта энергия вибрирует на частоте счастья. Эта энергия выходит из вас, проявляясь в форме радостных эмоций. Вы когда-нибудь украшали торт кремом? Вы выбираете любой вид крема и заправляете им кондитерский шприц. Затем вы прикручиваете к нему насадку с выбранным узором и начинаете выдавливать глазурь через шприц. Крем ложится на торт в форме, которую задает выбранная насадка. В этой аналогии разум – это кондитерский шприц. Крем – это энергия. Различные насадки – это разные участки разума. Крем в шприце – это крем в шприце. Не больше и не меньше. Именно насадка определяет, как будет выглядеть украшение на готовом кондитерском изделии. И точно так же энергия, всего лишь энергия. Вместе с тем, как она проходит через определенный участок разума и, скажем условно, просачивается наружу, она начинает вибрировать на частоте, заданной этим участком. Если поток энергии проходит через насадку разума в форме счастья, то энергия будет выражаться в форме счастливых эмоций. Энергия, проходящая через насадку в форме злости, будет выражаться в форме злости. По своей сути, это все та же энергия, которая вибрирует на другой частоте. Именно поэтому мне так нравится фраза, сказанная Теслой, так как она емко и элегантно описывает всю суть энергии. Мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации. Понимание этих явлений, а также сознание и разума, дает нам силу. Эмоции – это энергия. А энергия обладает магнетическими свойствами. Чем больше эмоций, тем больше энергии, и тем сильнее она притягивает сознание. У некоторых людей есть участки разума, в которые они вливали энергию на протяжении десятилетий. Эти области настолько наполнены энергией, что сознание с трудом может вырваться из их гравитационного, притягивающего, поля. В таком случае люди практически постоянно живут именно в этих зонах разума. Выбранные участки могут быть связаны с позитивными или негативными состояниями. Вы наверняка встречали людей, которые всегда настроены негативно, грустят или подавлены. Они так долго вливали энергию в соответствующие области разума, что подарили им способность удерживать свое сознание практически целыми днями. Встретившись с таким человеком, вы можете заметить про себя или вслух: «Господи, какой же он нытик!» Его сознание практически поселилось в негативной зоне разума, поэтому он реагирует на все окружающее негативно. Наполненные энергией участки разума становятся постоянным местом обитания сознания. Однако не только они способны притягивать сознание к себе. Многие люди в подсознательном сталкиваются с нерешенными эмоциональными переживаниями. Это переживания из прошлого, которые так и не нашли разрешения. Они переполнены эмоциями и действуют как сильные магниты, притягивая сознание к себе и заставляя человека снова и снова переживать тот эпизод. Чем интенсивнее эмоции, связанные с этим переживанием, тем сильнее оно притягивает к себе сознание. Это еще одна форма накапливаемой в разуме энергии, которая определяет направление потока сознания. Неразрешенные эмоциональные переживания в подсознательном – это чудовище непостижимых размеров, разрушительно влияющие на нашу психику. Скажем, вы вступили в яростную перепалку с близким человеком, но решили не доводить спор до конца. Так вы создали в своем подсознательном насыщенное эмоциями переживание. Ваш ожесточенный спор породил множество эмоций, а значит, магнетическая сила данного переживания в вашем подсознательном крайне велика. На протяжении всего дня вы замечаете, как ваше сознание снова и снова возвращается к тому переживанию. Каждый раз, когда сознание взаимодействует с нерешенным переживанием, вы заново переживаете ту ситуацию и мысленно спорите сами с собой. Пока заложенная эмоция не будет эффективно извлечена из переживания, оно будет продолжать обладать магнетической силой и притягивать к себе сознание. Но как только эмоции перестанут быть так тесно связаны с переживанием, это подсознательное переживание потеряет свои магнетические свойства. Оно больше не будет оказывать на вас никакого эмоционального влияния. Если понаблюдаете за своим разумом, вы заметите, что все хранящиеся в подсознательном переживания, которые связаны с большим количеством эмоций, положительных или отрицательных, способны притягивать к себе сознание. Возьмем, к примеру, негативные переживания. Некоторые из них могли возникнуть в последние годы, другие – десятилетия назад. Вне зависимости от их давности, они все еще связаны с эмоциями, ведь вы их не разрешили. Поэтому они все еще имеют власть над вашим сознанием. Разрешить эмоциональное переживание значит вывести его на свет, понимание, чтобы избавиться от влияния связанных с ним эмоций, рассмотреть свой опыт, исключив из него все примеси, и извлечь урок. Этого можно достичь с помощью различных форм терапии или духовных практик. Очень трудно получить опыт из какого-то переживания, если мы реагируем на него эмоционально. Скрытая истина. Куда сознание, туда и энергия. Что значит эта фраза? Куда направлено сознание, туда течет и энергия. Кажется очевидным, не так ли? Но здесь заложен и более глубокий смысл. Можете догадаться, какой? Если куда сознание, туда и энергия, можно ли предположить, что сознание и энергия одно и то же? Так и есть. Сознание – это концентрированная энергия. Когда вы сосредоточиваете свое сознание, вы сосредоточиваете и энергию. Когда энергия рассеивается, рассеивается и сознание. Именно поэтому, когда вы регулируете дыхание и направляете энергию в одну точку, вы ощущаете себя более сосредоточенными. Рассредоточивая энергию, вы рассредоточиваете сознание. Сосредоточивая свою энергию, вы сосредоточиваете свое сознание. Умение воплощать. Если вы хотите воплотить что-то в своей жизни, вкладывайте в это энергию. Помните, ваша жизнь – воплощение того, на что вы тратите энергию. Люди, вещи и возможности, окружающие вас, отражают, во что вы вливали энергию. Это наглядное свидетельство того, в какой зоне разума находилось ваше сознание. Куда бы вы ни направляли энергию, это воплотится в вашей жизни. Контролируя, на что вы обращаете внимание, вы научитесь контролировать, куда течет ваша энергия, а соответственно, сможете определять, что будет проявляться в вашей жизни. Поэтому я так часто говорю о важности понимания принципов работы сознания и разума, а также о том, как важно контролировать направление сознания. Неспособность воплотить в жизнь свои цели в значительной степени связана с неумением использовать и сосредоточивать сознание, а значит, с неумением использовать и сосредоточивать энергию. Если вы не можете вложить достаточно энергии во что-либо, не стоит ожидать результатов. Само собой разумеется, для воплощения целей в жизни необходимы и другие действия, но способность использовать и сосредоточивать сознание и энергию – важнейший компонент. Итак, многие люди не осознают, на что обращают внимание на протяжении дня. Каждая минута – это возможность отправить сознание в какую-нибудь нездоровую зону разума, начать вливать энергию туда и ожидать, как это проявится в вашей жизни. Но точно так же можно сознательно и мудро направить сознание в позитивный участок разума, питая энергией его. Вы сами определяете, куда направлять сознание. Никто не может забрать у вас это. Вы – пилот своего сознания. Овладеть контролем над сознанием – необходимое умение. Все сначала воплощается в разуме и лишь затем в материальном мире. И все начинается с того, куда вы направляете сознание. Таким же образом, если вы желаете избавиться от какого-либо аспекта вашей жизни, не вливайте в него энергию, и он естественным образом начнет гаснуть. Как перестать вливать энергию? Направьте сознание в другую сторону. Энергия сразу потечет следом за сознанием и перестанет питать этот участок. Именно так работают сознание и энергия. Пожалуйста, несколько раз прослушайте сказанное мной про сознание и энергию. Проанализируйте это и постарайтесь осознать новую информацию.